Глава 10. Торжественная коронация не откладывалась. Несмотря на то, что узурпатор вывез из Ландрасса символы королевской власти, посрывал гобелены и прихватил драгоценные вазы, утащил ковры и даже мебель забрать не забыл, Кайлин приказала готовить праздник. На главной площади столицы расчистили место, расставили столы. Из храмов прибыли жрецы, командующие обрядом. С религиозными деятелями эльфов Айлендера я до этого момента не встречался. Однако одного взгляда хватило, чтобы понять — те еще хитрецы. То ли опасаясь гнева богов, то ли по той причине, что жречество откупилось, узурпатор не стал их обдирать до нитки. И теперь именно служители культа смотрелись главными на этом празднике. «Ярослав Владиславович, доброе утро!» С улыбкой подошла ко мне Булатова. В честь праздника на ней было легкое платье, скорее даже сарафан, расшитый традиционными русскими узорами. Смотрелось это действительно красиво, и если поставить баронессу рядом с придворными эльфийками, любой бы выбрал именно Булатову. Что подтверждалось взглядами, которыми Эннары провожали аристократку. Оба брата следовали за ней с видом настолько брутальным и решительным, что никто подходить к ней лично не смел. Но потом, когда заиграют музыканты... «Утро доброе, Екатерина Федоровна», — ответил я. «Прекрасно выглядите». Она опустила взгляд и заправила прядь волос за ухо. «Спасибо, ваша милость. Рады, что вам нравится». На площади, огороженной пока что от простой толпы жителей столицы, собиралось все больше благородных гостей. Высокий деревянный трон, выращенный магией, возвышался над пространством ничуть не меньше, чем те, что стояли во дворце. Жрецы готовились к обряду, ни жестом не выказывая того, что весь прошлый вечер едва за волосы друг друга не таскали, решая, кто какую роль будет исполнять на коронации. Что, кстати, говорило об отсутствии верховного божества у эльфов. Мы обменялись молчаливыми кивками с Булатовыми, и оба здоровяка тут же отчалили к другим баронам, оставив сестру мне. Это говорило о том, что намерения Екатерины Федоровны для них не секрет и воспринимаются благосклонно. Заслужил я некоторое уважение у обоих. «Вы планируете задержаться в Ландрассе, когда коронация закончится?» Невинным тоном поинтересовалась Булатова. «Или сразу в Лесное?» Я улыбнулся. «Оставаться здесь я не желаю ни минуты, ваша милость», — ответил я. «Итак, поход затянулся из этих сражений. А мне еще нужно оценить, что есть в моем баронстве. Все ли растащили рейдеры из вольных баронств?» «Да, о таком я не подумала», — чуточку растягивая слова, проговорила Булатова. «Пожалуй, раз вы уезжаете, я тоже хотела бы отправиться в свои земли». Я кивнул, прекрасно понимая, что Екатерина Федоровна желает сблизиться больше за время обратного пути. Впрочем, пока не получу от отца послания, что между нашими родами уже заключен договор, все это не имеет никакого значения. Глава семьи может как одобрить кандидатуру Булатовой, так и отвергнуть ее. В конце концов, князевы далеко не бедные и могут себе позволить выбирать. А я понятия не имею, что творится дома, и каким выводом придет Владислав Константинович, когда ознакомится с моим отчетом. Всегда ведь можно просто оставить в Айлендере управляющего, а самому вернуться в Российскую империю. Но это, скорее всего, только на тот случай, если будущую супругу отец подберет мне из оставшихся на родине дворянок. Булатова закусила губу. «Хотела бы я отправиться с вами, но, увы, у меня есть распоряжения отца, и я обязана их выполнить». Словно только что об этом вспомнив, сказала она. «Не переживайте, Екатерина Федоровна», — ответил я. «Мы же соседи, вы всегда сможете меня навестить в Лесном». Она открыто улыбнулась, довольная тем, куда повернул разговор. Подхватив края юбки, девушка чуть присела. «Благодарю за приглашение, Ярослав Владиславович. Я обязательно им воспользуюсь, как только появится возможность». Однако по глазам я видел, что после моих слов она и сама задумалась, что ее может ждать в утопии. «Там ведь такое захолустье, что и брать особо нечего». «Да, близко к порталу, но это единственное достоинство наших баронств. В остальном там хорошо, если по дому господскому сохранилось. Конечно, русские технологии помогут обосноваться с комфортом, но и на это нужно время. И ресурсы, и защита, и в конце концов потребуются подданные, которые будут на этой земле жить. Не поселишь ведь по всей территории искусственный интеллект. Он с такими задачами пока справляться не умеет». «А вот и Смирнов подошел», — продолжая удерживать улыбку на лице, произнесла Екатерина Федоровна. «Даже немного жаль его, знаете ли». «С чего бы?» — хмыкнув, уточнил я. Семен Тихонович действительно двигался по площади. Но пока остальные гости переходили от одного фуршетного стола к другому, барон Междуречья уверенно двигался к воротам дворца, из которых в скором времени появится принцесса, которая сегодня станет королевой Арканора. Естественно, нары, присутствующие на площади, это заметили и тут же стали обсуждать столь дерзкое поведение человека. Придется им в скором времени со многим смириться, но сейчас они еще могут себе позволить выказывать неодобрение по поводу подобного вмешательства в распорядок. Так-то русская делегация должна стоять в стороне, как и остальные представители соседних с Арканором стран. Среди них, кстати, нет ни одного представителя Элендора. Послов страны, которая покусилась на жизнь принцессы, уже выгнали из Ландраса, и за голову членов делегации я бы не дал и копейки. Зарежут их, верные престолу эльфы. Ну, или отравят по дороге домой. «Он остается в Ландрассе», — пожала плечами Булатова. «Практически в совершенном одиночестве против эльфийского двора. Учитывая его характер, это будет крайне нелегко. Не только диктовать Кайлин условия решения, но и просто выжить». «Ушастые мастера плести интриги», — наклонив голову, подтвердил я. «Но вы зря считаете, будто Смирнов здесь останется совсем один». «Нет, он будет делать то, что велит ему его императорское величество. А волю государя станет передавать наш посол». Так что за Семена Тихоновича можно не волноваться. Я провел рукой перед собой, открывая дополненную реальность. Булатова заметила мой жест, но никак на него не отреагировала. Здесь, в Ландрасе, уже работала связь. Вышка, установленная на дворце, занятом посольством Российской империи, соединена с форпостом, а тот с землей. Так что обмениваться информацией можно. Правда, скорость все равно оставляет желать лучшего. Задержка иногда до нескольких часов доходит. И ко мне как раз пришло сообщение от отца. «Что-то важное?» Шепотом, чтобы не привлекать к нам излишнего внимания, уточнила Булатова. «У вас крайне серьезное лицо, Ярослав Владиславович». Я взглянул на нее и хмыкнул. Получил вести из дома. «Сын, спешу сообщить, что первая линия берсерка запущена. Мы получили плату за пилотную партию. У нас все хорошо. Как твои дела? Жду отчета». «Мать очень волнуется, а мы скучаем. Сообщи, как только получишь послание, что у вас там происходит. До Москвы доходят очень нехорошие слухи». «Поговорил с Булатовым. Бери Екатерину в жены, если она тебе нравится. Мы с твоей матушкой одобряем. Любим тебя и ждем дома». Конечно, не шедевр эпистолярного жанра, но отец всегда писал строго по делу. Учитывая, что нам уже известны случаи, когда часть сообщений терялась, все стараются уложиться максимально кратко. Портал хоть и создает видимость, что ты мгновенно перемещаешься, на самом деле проходит через пространство, которое я еще, будучи слугой смерти, прекрасно запомнил. И даже в первый визит в Айлендер в него заглянул. Информационные пакеты движутся немного иначе. Почему? Честно говоря, понятия не имею. Никогда меня это не интересовало. Бывают месяцы, когда задержки нет вообще, но случается и так, что проще гонца из форпоста в портал отправить с накопителем информации, чем по сети передавать сообщения. «Все в порядке?» Видя мой совершенно серьезный взгляд, спросила Екатерина Федоровна. В этот момент я заметил, как дрогнул браслет на ее руке. Мои губы сами расползлись в улыбке. Похоже, связь установилась, и теперь все мы будем получать сообщения. Скосив глаза в сторону, Булатова несколько секунд читала, что ей пишут. Порозовела и поспешно отвернулась, чтобы не показывать своего смущения. Кажется, я догадываюсь о содержании послания от Федора Михайловича. «Все в порядке, Екатерина Федоровна?» Максимально заботливым тоном уточнил я. И сделал шаг ближе, встав непозволительно близко к спине девушки. Та вздрогнула, когда почувствовала, насколько мало между нами расстояние. Медленно обернувшись ко мне, она подняла на меня взгляд черных, как бездна космоса, глаз. В ее взгляде смешались решительность, надежда и тревога. Одно дело флиртовать с мужчиной, который пользуется популярностью, да еще и зная, что могучие братья придут на помощь в ту же секунду, как только таковая потребуется. И совсем другое дело стоять перед мужчиной, который может сделать тебя своей женой. Это ведь уже не игра, это крайне серьезное решение. И оно даже не от Булатовой зависит. А отец сказал, что сговорился с вашим. Немного растерянно прошептала баронесса. Я улыбнулся и, взяв ее за подбородок, заставил смотреть мне в глаза. «Называй меня Ярослав, котенок», — прошептал я. «Ты станешь моей женой». И, не дожидаясь ответа, я поцеловал ее в губы, прижимая к себе за талию. Девушка в моих руках замерла, мелко подрагивая от переполняющих ее эмоций. Она не просто закрыла глаза, она их зажмурила, чтобы удержаться от паники. А потом несмело подняла руки, кладя их мне на плечи. Я почувствовал, как ее пальцы гладят меня по затылку, а у самой Екатерины начинают подрагивать ноги. Так что я разорвал поцелуй, просто удерживая ее в руках. Затуманенный взгляд девушки не сразу прояснился. Но вот прошла пара секунд, она кашлянула смущенно и попыталась отстраниться, но я удержал ее в объятиях. Она быстро огляделась и, окончательно покраснев, спрятала лицо у меня на груди. «На нас все смотрят», — прошептала Булатова. «И пусть смотрят», — усмехнулся я. «Пусть знают, что ты моя». От моего голоса и того, что она услышала, Екатерина чуть вздрогнула в моих руках. «Кошмар, Ярослав», — простонала девушка в лацкан моего пиджака. «Ты так меня смущаешь». «Привыкай, котенок», — ответил я. «А вон и братья твои идут». Александр и Артем действительно оказались рядом. Пока сестра не видела, оба успели мне подмигнуть, показать большой палец, а после, совершенно серьезными голосами, заговорили едва не хором. «Женишься? Отлично! На тебя, Князев, можно положиться». И оба похлопали меня по плечам, каждый со своей стороны. Ответив им улыбкой, я продолжал держать девушку в объятиях. Краем глаза я видел, что бароны перешептываются между собой, а вот эльфы смотрят с неодобрением. Этим обитателям столицы вообще очень многое не нравилось. Но кто всерьез будет спрашивать, что там думают ушастые ублюдки? По площади раскатился звон колокольчиков, торжественно запели эльфийские струны, затянул высокую мелодию невидимый хор. Ворота дворца медленно и плавно раскрылись, выпуская наружу будущую королеву со свитой верных ей эннаров. Ограждения с площади к этому моменту успели перенести, и помимо отделенных благородных гостей, теперь все простые эльфы заполняли пространство. Никто не кричал, вели себя ушастые достойно, и при этом смотрели на свою правительницу с нескрываемым обожанием на лицах. Определенно, Кайлин пользовалась поддержкой своего народа. Ее любили уже за то, что она была дочерью законного короля. А то, чем обернется союз с Российской империей, вряд ли жители столицы вообще задумывались. Для них было важнее, что восшествие на престол наследницы предыдущего монарха обещает главное в жизни любого простолюдина — стабильность. Символично, что Кайлин отобрала себе в свиту исключительно провинциалов, которые не подчинялись и не жили под властью узурпатора. Очевидно, что Арканор ждут большие перемены, и этим своим появлением будущая правительница показала, что не намерена опираться на столичную знать. Даже из того, что слышал я, большинство стоящих рядом с русскими баронами Эннаров заслуживали казни за предательство. Коллаборационисты, перебежчики, откровенные предатели. Кайлин имела законное право казнить их в любой момент, стоит ее высочеству лишь на секунду усомниться в их лояльности. Так что лица эльфов, ожидавших вместе с людьми, как будто ушастые аристократы равны человеческим баронам, были вынуждены сохранять благопристойное выражение. Да, кто-то из них обязательно отправится на плаху, чтобы остальные боялись. Но если поведут себя правильно, смогут сохранить свое положение. Жрецы воздели руки к небу, начиная нараспев призывать благословение богов на идущую к деревянному трону девушку. Эльфийка держала эмоции под контролем, и никто бы не смог прочесть по ее лицу, о чем думает королева. Зато все видели, что всего в шаге за ее правым плечом двигался русский барон. Смирнов в роли фаворита смотрелся настолько естественно, как будто ему на роду было написано. Ожоги ему свели далеко не все, так что толику брутальности к своему облику он добавил. Красивый от природы Семен Тихонович шагал с видом победителя и смотрел на иннаров-предателей с таким отчетливым холодным презрением, что его можно было ложкой черпать. Добавь Смирнову уши, получился бы первостатейный эльф. Наблюдая за процессом, я продолжал обнимать прижавшуюся ко мне Екатерину Федоровну. Булатова робко обняла меня сперва, а теперь ее руки уже по-хозяйски расположились у меня на талии. Конечно, розовые кончики ушей выдавали ее стеснение, но это даже делало ситуацию еще прелестнее. «Князев», — обратился ко мне стоящий рядом Александр Федорович, — «ты же сделаешь предложение, как положено». «Разумеется», — кивнул я, — «но, полагаю, нам всем сперва нужно осмотреть свои владения. Не хотелось бы смешивать дату собственной помолвки с коронацией эльфийской принцессы». Артем хмыкнул. «Да, тут ты прав», — согласился он. «Ни к чему праздник портить этими ушастыми тварями». Стоило поцеловать их сестру, и оба перешли со мной на «ты». Не принижение, а знак равенства. Такое нечасто бывает, и это повод оценить поддержку обоих братьев. Тем временем Кайлин уже села на свой трон, и музыка стихла. Один жрец возложил на голову эльфийки корону, заново изготовленную ювелирами. Другой вручил посох, заполненный магией настолько, что я почувствовал это даже с разделяющего нас расстояния. «Арканор!» — единым хором произнесли жрецы, и их голоса разлились по площади. «Приветствую свою королеву!» Эннары стали склонять головы, медленно, с достоинством, признавая тем самым свое подчиненное положение. А вот простые эльфы, наводнившие площадь, вставали на колени. Со стороны могло показаться, что это море приходит в движение, и по центру Ландраса идет волна. Естественно, никто из членов посольств и русских людей не кланяться, ни тем более преклоняться не стал. Зато мы могли наблюдать за тем, как проходит мероприятие. И, честно сказать, я с нетерпением ждал финала. «Жители Арканора», — подняв голову, заговорила Кайлин. «Я приветствую вас в этот счастливый для моей страны день. Законная власть восстановлена, а значит, жизнь каждого подданного моего королевства будет и дальше справедливой, богатой и стабильной, как и прежде». Обращенные к ней лица Кайлин не разглядывала, ее глаза смотрели строго над площадью. Наверняка по поводу самого публичного выступления она не переживала. А вот коронация и осознание, что монарх — это теперь она, тревожило ее величество. «Однако вы должны знать, что за всеми нашими бедами, упавшими на Арканор, стоит соседнее государство», — выдержав паузу, продолжила свою речь Кайлин. «И Элендор заплатит за то, что организовал мятеж. Мы ответим ему тем, что он заслужил. Мы раздавим их!» Резко вскинув руку вверх, королева сжала пальцы в кулак. «Мой отец заключил союз с людьми, государством из другого мира. Опираясь на силу людей, я буду защищать Арканор до последней капли крови. И клянусь перед богами, что не остановлюсь, пока вся династия Хирмин не будет уничтожена. Они посмели поднять руку на мою семью, на кровь королей. И потому я вырежу и короля Элендора, и весь его род под корень, чтобы весь Айлендер узнал. Никто не смеет угрожать Арканору». В безоблачном небе прогремел страшный гром, от которого задрожала земля, как будто боги услышали и приняли клятву ее величества. И это подействовало на всех эльфов, они ощутили себя причастными к грандиозному событию. И лишь мы, русские бароны, улыбались, прекрасно понимая, что все это постановка, которую устроили наши солдаты. Интересно, что Кайлин пообещала им за такую помощь в убеждении своей правильности? «А теперь», — опустив руку, спокойным голосом продолжила речь королева Арканора, «я прошу вас всех разделить этот день со мной. Угощайтесь, танцуйте, веселитесь. Арканор выжил и будет жить дальше. и мы вместе отпразднуем это на грандиозном пиру». Она хлопнула в ладоши, и загремела музыка. Столы, расставленные по площади, стремительно заполнялись едой и напитками. Магия позволяла перебросить угощения с множества кухонь, где усердные слуги готовили со вчерашнего дня, чтобы накормить толпу. «Котенок», — обратился я к стоящей рядом девушке, — «подаришь мне танец?» Булатова как раз смотрела, как ее величество, спустившуюся с трона к своей свите, приглашает Смирнов. Семен Тихонович не расталкивал придворных королевы. Они сами расступались перед бароном Междуречья. И это позволило ему стать первым, кто оказался рядом с Кайлин. Никто не посмел возразить, ведь силу русского оружия эти эннары знали прекрасно. «С удовольствием, Ярослав», — отозвалась Екатерина Федоровна. И я повел ее на танцпол.